Эрасмиус Гризмер оторвался от микроскопа и потер глаза. Да, это нелюбимая лаборатория в астероидном поясе, но иногда хочется пожить, как обыкновенный человек. Тем более на Дамбо для этого есть все возможности. Шикарный дом и даже место в одной из клиник, принадлежащих синдикату Дакальму. Там ему всегда рады, впрочем, везде есть свои минусы. Синдикаты Дамбо кое в чем не уступали Сарну Гатрану, а то и превосходили его по безжалостности, жестокости, финансовым возможностям, а Эрасмиус предпочитал быть хозяином своим планам и делам. Сколько же лет прошло с момента уничтожения Сарна? Да, уже 20 лет, время летит. Что ж, Сарн сам виноват в своих проблемах, и его даже не слишком жалко, но загубить такой проект биокораблей и пилотов. Уцелел только один образец пилота, и тот пока вне досягаемости, но вроде бы девочка растет и развивается нормально. Эрасмиус вызвал на экран фото Авроры и Редины Вайндграсс. Если бы идиоты, работорговцы справились со своим заданием, Аврора попала бы на Дамбо намного раньше и к нему в лабораторию. Можно было бы поставить эксперимент, провести ее слияние с кораблем. Он ведь растет, как и остальные корабли на орбите. Надо бы полететь туда завтра, посмотреть, как они растут, подкорректировать, если необходимо. После разгрома банды Сарна Эрасмиус даже и не подумал скрываться. Он просто отправился на Дамбо, проплатил синдикату до Кальма и принялся за работу. Матки болтались на орбите вокруг планеты. Никто их не трогал, никого они не интересовали. А и доберутся, кто бы понял, что это такое. Астероиды и астероиды. Чтобы разобраться, надо провести исследование или попасть внутрь. А с этим, может, и разберетесь. Да кто же вам даст? Матки, они голодные и с удовольствием пообедают слишком любопытными тварями. Нет, ну как жалко, что нельзя пока довести до конца первый эксперимент. Следующих пилотов Эрасмиус выращивал прямо в матках, но им до готовности еще лет 5. В самом лучшем случае 3 года. Много. Так долго ждать. Интересно, поступит ли его создание в Академию на Календее? Хотелось бы. Эрасмиус не был злым и искренне считал, что разум Авроры надо развивать. Тогда она будет работать еще лучше. Примерно как надо чистить, разбирать, смазывать сложный механизм. Он не думал, что это живая женщина, что у нее могут быть свои мечты, желания, чувства. Вырасти Аврора под его контролем, их бы и не было. Но сейчас Эрасмиус не знал, что в это же время Аврора смотрела на листок пластика, и по ее лицу текли слезы счастья. Зачислено! Зачислено! Зачислено! «Как, скажи, тебя зовут?» И она ответила: «Победа!» Аврора развернулась. «Что?» Рон даже и не подумал смущаться. «Это очень старая песня. Автор Матусовский». Аврора пожала плечами. «И что?» «Ничего, ты не любишь музыку». Аврора снова пожала плечами. «Люблю, не люблю. Музыка не несет никакой смысловой нагрузки. Она вообще мало интересно. Что в ней может быть хорошего? Скучно. То ли дело квантовая физика или теория гиперполя, но говорить об этом нельзя, могут посчитать странной. Хорошую музыку люблю. Стандартный ответ. Хочешь, дам диск послушать? А у меня будет время? На первом курсе точно не будет. Я-то знаю. А на каком ты курсе? На третьем. «Навигатор?» «Нет, пилот, штурман». «Способности мне не позволяют. Я не гений». «А много вообще навигаторов?» «Человек 20 на всю Академию». «Всего?» «Останется еще меньше». «Куда уж меньше? Ну, ты же сама только из давилки. Давилки? Мы так называем вступительные экзамены. И что? Если бы ты не выдержала, ну, там, блеванула на тренажерах или не подошла по тестам, тебя бы зачислили на пилотский или штурманский, как меня, но ты зачислена на навигаторский. А еще? Ты и еще двое, Грейв Винсент и Рой Арни Трассен. Всего три человека? Это очень много. Ро, давай дружить. Аврора. Я и говорю, Ро. Аврора невольно улыбнулась. Рон выглядел таким обаятельным, с его плутовской улыбкой и растрепанными темными волосами, но... Рон, я сексом ни с кем заниматься не буду. А я тебе предлагал. Дружба между мужчиной и женщиной часто кончается беременностью. Если ты меня ночью не изнасилуешь, бояться тебе нечего. Обещаешь? Клянусь самым ценным, что у меня есть, конспектами по теории гиперпространства. Аврора только головой покачала. Нахал, но обаятельный. Интересно, что ему надо? Алексис посмотрел на зама. Как ты думаешь, мы не совершаем ошибку? Не знаю. Джон был беспощадно честен с другом. С одной стороны, она действительно гений и создана для этой профессии. С другой, ей не простят, что она женщина. И, возможно, разные проблемы. В академии мы их можем не допустить, но на флоте направить ее на усиленную боевую подготовку обязательно. И так и сделаем, только чуть позже. Не на первом курсе. Ей сейчас и так солоно придется. И распорядись выделить ей отдельную комнату. Не в общагу же к мужикам ее селить. Ее еще больше не взлюбят. Зато сразу не изнасилуют. Тем более девчонка действительно гений. Ладно, посмотрим там, как дальше будет. Посмотрим. Мужчины переглянулись, и Джон принялся набирать номер на коммуникаторе. Лучше и правда взять девчонку под опеку. По результатам тестов она гений. Посмотрим, что будет в жизни. Аврора не знала об этом разговоре. Да и знала бы. Ей было все равно. Она дико уставала. Не просто дико, да и истерики. Теория, практика, повторение, сон. Теория, практика, повторение, сон. Боль в мышцах, головная боль, дикая усталость. У Авроры едва хватало сил отправить сообщение Калерии, и она падала в кровать. Ее ничего не волновало, кроме громадного объема информации, который им давали каждый день. И спрашивали каждый день. Она не жила, не дышала, не думала. Она просто поглощала этот объем и старалась сделать его частью своего мозга. Свободное время? Очень смешно. Аврора не знала, как успевают остальные. Она укладывалась в нормативы только благодаря своей способности работать с компьютером напрямую. Но и так ей пришлось бы сложно, если бы не Рон. Парень, казалось, решил стать ее тенью. Распорядок стандарт суток был одинаков для всех курсов. Только занятия разные. 6 утра – подъем. Всех выгоняют на зарядку. 6:40 – время привести себя в порядок. 7 утра – завтрак. 7:30 – учеба. Высшая математика, теория поля, физика, программирование, электроника. Всего не перечислить. 11:30 – тренировка. 13:30 – привести себя в порядок. 14:00 – обед. 14:30 – отдых. Аврора использует его для повторения материала. Через силу заставляет мозг работать. 16:30 – тренировка. 17:30 – занятия. 21 час – ужин. 22 – отбой. Рон был рядом во время отдыха, на завтраке, обеде, ужине. Аврора не знала, что парень заявил на нее свои права, что он несколько раз дрался, что ему сильно доставалось, что кое-кто все равно не принимал его всерьез. Ее все это не касалось. Она жила в своем мире. Учеба, тренировка, учеба, тренировка. И так до бесконечности. Как водится, в эту схему вмешались извне. «Баба! Она и есть баба! Ты пасть закрой и руки к ней не тяни, ноги вырву! Рон, ты собака на сене, сам не жрешь и другим не даешь! Если не хочешь быть собакой без ногой, не протягивай к ней культяпки, усек!» Рон дождался согласного кивка и вышел из комнаты, которую делил с тремя парнями. Шандер Крейн, с которым он только что выяснял отношения, обвел друзей взглядом. «Зря он это. Вы со мной. А что ты хочешь сделать?» — поинтересовался сэр Эсверт. Девушки на территорию Академии не допускались, поэтому проблема сперматоксикоза стояла... В общем, стояла. А у Сереса особенно остро, прыщами, угрями, сальными волосами и мерзким запахом изо рта. Да и вообще после года воздержания на кого угодно кинешься, а тут такое искушение. Аврора хоть и плевать хотела на всю привлекательность, хоть и ходила в мешковатой форме, но тренировки, там фигуру было не скрыть. Да и личико. Аврора была красива. Предполагалось, что... Нерастраченная сексуальная энергия парней сублимируется в умственную и физическую активность. Но, увы, далеко не у всех. «Что хочу?» Эта тёлка после ужина идёт в душ. В хозблоке. Ей разрешили. В общаге-то душевая общая. Настроя. Поговорить ещё. С Дожином и заблокировать её там. Рот завязать, чтобы не орала. Потом ещё сама добавки попросит. «Вы со мной?» Сэр кивнул. «Арон?» – поинтересовался Варс Антер. «А вы ему доложите?» Докладывать никто не собирался. «Когда?» «Сейчас поговорю с Дожином. Завтра?» Парни переглянулись. Человеческого в их взглядах было мало, но сказать им об этом было некому. Аврора скользнула в душевую, закрыла дверь и вздохнула. Как же хорошо. Пара минут, когда она может побыть в одиночестве. Нет, в комнате она тоже одна, но вот 10 минут под струями воды – это ее чистое удовольствие. Форма аккуратно повисла на крючке, туда же отправилось белье. А Аврора зашла в кабинку и вытянулась во весь рост. Горячие струи били по ее спине, по лицу. За шумом воды она не услышала, как пискнул кодовый замок на двери. Сломать код? Сложно, да, но не для курсанта третьего года обучения. А дальше просто. Скользнуть внутрь четырьмя тенями, отдернуть занавеску и ласковым тоном поинтересоваться. «Не ждала, дрянь!» Аврора побледнела, как мел. Подкараулили-таки. Какие шансы у одной девчонки-курсантки первого года против четырех парней второго и третьего года? Минимальные. Даже если она будет вооружена. Этого нет. Она в душе. Из оружия только гель. До одежды не дотянуться. А эти четверо, даже один легко скрутит ее в бараний рог, вырубит и поимеет. Любой на выбор. В ушах зазвенел мамин голос. «Доченька, ты намного красивее меня. Тебе будет очень сложно. Тебе нельзя будет ни с кем спать вообще, иначе станешь подстилкой. Неважно, добровольно это будет или по принуждению. Можно одному, можно всем. Нельзя никому, так и никому. Никогда и никому не давай поблажек. Но если уж так случилось, что на тебя нападут человек 5, у тебя будет только один шанс». «Дерись до последнего, так, чтобы им досталось уже твое бессознательное тело, так, чтобы тебя начали убивать, чтобы все знали, лучше ты сдохнешь. Дерись или умрешь». Аврора резко выдохнула. «Я лучше умру, мама». И что-то глубоко внутри нее отозвалось рассудочным. 4 шага к смерти. Парни ждали и наслаждались. Вот именно этими минутами, когда... все в их власти. Она будет сопротивляться? Вряд ли. Кричать? Умолять о пощаде? Почему бы и нет? Это так возбуждает. Пусть попробуют. Поиграем? Насмешливо протянул Шандер. Выходи из душа. Мы тебе покажем интересные игрушки. Поддержал Дожин. Аврора сосредоточилась. Позволила внутреннему голосу полностью завладеть своим разумом. Отдалась его воле. Шандер Крейн увидел, как в глубине ее зрачков загораются маленькие голубые точки. Сначала они сжались в булавочное острие, а потом вдруг расширились, полыхнув голубым на всю радужку. И девушка сделала шаг вперед. «Поиграем, говоришь?» Голос ее стал низким и мурлыкающим, словно бархатом скользнул по душевой. «Поиграем!» «Мурррр!» Первым Шандера подсказал ледяной голос. Он ближе всех и не ждет нападения. Он ждет только, когда сможет схватить тебя за грудь. Аврора прижалась к парню всем телом и ощутила его возбуждение. «Это и есть та игрушка, которую вы хотите мне показать?» пела она, усыпляя бдительность. «Какая аппетитная! Дай я потрогаю!» И в следующий миг ручка девушки сжала самый уязвимый мужской орган. Хорошая вещь – гигроскопический силовой тренажер, особенно если не сычковать, а заниматься на совесть. Тонкая ручка вдруг сжалась, перекрутила и рванула вниз. Быстро, безумно быстро, меньше, чем за долю секунды. Приложенное ей усилие было даже избыточным, но результат оказался вполне хорош. Боль, пронзившая его, была настолько страшной, что парень отключился, не успев даже заорать. А Ро выскользнула из тесной кабинки. Ближе всех Варс, и как удачно он стоит! Аврора ухватилась руками за стенки кабинки, поджала ноги и чуть оттолкнулась. Ноги ее, распрямляясь, ударили в грудь Варса, проламывая ребра и сокрушая легкие. Сила удара была такова, что курсант отлетел к стене душевой и сполз по ней, а Аврора уже упала на пол, подсекая ногой третьего парня. И в падении, оказавшись на его теле каким-то неуловимо змеиным движением, что есть силы, ударила его ладонью по горлу, круша хрящи гортани. Все это произошло настолько стремительно, что четвертый насильник даже не успел опомниться и осознать, что остался один на один с разъяренной женщиной. Не просто разъяренной, с женщиной, которая уже не жалела себя, работая на пределе сил. Выложиться и сдохнуть, но сначала зарыть своих врагов. Аврора сделала шаг к четвертому подонку. Второй, третий. Ей казалось, что она слишком медлит. Почти плывет в сгустившемся воздухе, но человеческий глаз не был способен даже уследить за ее движениями. Сэр Эсверт увидел только, как отлетает к стене Варес, как падает Дожин Герт, а потом к нему скользнула матово-белая тень, что-то взорвалось в его голове, и наступила боль. Аврора брезгливо отряхнула руки и ноги. Четвертого она уложила прямым ударом ноги в шею. Перелом позвонков обеспечен. И вдруг состояние холодного гнева и отстраненности прошло. Ее начало дико трясти. Все тело скрутили судороги. Девушка рухнула на колени, прижимая руки к животу, и ее начало жестоко рвать. Она убила? Это вообще была она? Великий космос! Так ее и нашли, на полу, в луже рвоты и в окружении четырех полудохлых тел. Хорошо, хоть у сержанта хватило совести дать ей одеться, а потом уже отправить на гауптвахту. Там Аврора просидела около 3 часов, пока сняли записи с камер слежения, пока допросили тех, кто мог говорить, хотя и так все было ясно. Попытка изнасилования. Обычно о таком молчат, но в этот раз вряд ли получится. Слишком жестокий был дан отпор. Слишком действенный. А потом Аврору вызвали к начальнику академии. Алексис был поражен. Просмотрев записи, он вообще ничего не мог понять. На тренировках она и четверти такого потенциала не показывала, но там она сражалась, здесь убивала. Девушка, уже более-менее оправившаяся от потрясения, постучала в дверь, дождалась разрешения войти и шагнула в комнату. 4 уставных шага, отдать честь и замереть по стойке смирно. «Курсант Вайнграсс по вашему приказанию прибыла». «Вольно, курсант». Аврора чуть расслабила левую ногу. «Вольно» — это вовсе не значит, что можно развалиться, как министр в кресле. Это просто чуть большая вольность в стойке смирно. Генерала она видела всего пару раз издали. И сейчас рассматривала с интересом. Старый уже вояка, лет 80 не меньше. Седина в рыжеватых волосах, шрамы на левой щеке, как от когтей, мускулистое тело, чуть погрузневшее за время кабинетной работы. «А теперь, курсант, расскажите, что произошло в душевой». Аврора глубоко вдохнула, выдохнула и отрапортовала. «Курсанты хотели вступить со мной в неуставные отношения против моего желания. Я сопротивлялась, тер-генерал». «Хорошо сопротивлялась. Раздавленная мошонка и почти оторванный член у одного, сломанный позвоночник у второго, у третьего разбита гортань, у четвертого сплющены легкие. Все они проведут не меньше стандарт месяца в регенераторе. Защищалась, говоришь?» «Так точно, тер-генерал». «Тогда объясни, как соплюха без боевого опыта могла уделать мало не насмерть 4 матерых парней? Я смотрел твои записи с тренировок. Там ты так не дерешься. Халтуришь?» «Никак нет, тер-генерал, не халтурю. Я и сама не знаю, как такое получилось. Испугалась очень, тер-генерал». «Вот как? И ничего не помнишь?» Аврора выпрямилась еще сильнее. «Никак нет, тер-генерал. Помню, что резко заболела голова, а потом мне казалось, что я очень медленно двигаюсь. И все». «Медленно? Да ты их размазала за 10 секунд». «Не могу знать, тер-генерал». «Ясно. Твое счастье, курсант. Эти уроды пытались заблокировать камеры в душевой, но даже этого сделать не смогли. В памяти все отчетливо видно. И их предложения, и угрозы. Так что останешься учиться. И надеюсь, что такое больше не повторится». «Никак нет, тер-генерал». «То есть?» «Я не нанесу удар первое, тер-генерал. Но если на меня опять нападут, буду защищаться. Меня так мать учила». «Мать! Лерка Вайндграсс твоя мать?» «Так точно, тер-генерал. Калерия Вайндграсс». «Тогда понятно. Крутая была баба. Одна могла троих размазать. Когда у тебя увольнение?» «Через 3 стандарт месяца, тер-генерал. Если меня его не лишат». «Не лишат. Передашь ей от меня привет». «Так точно, тер-генерал». «А тебе 4 наряда вне очереди. За каждого покалеченного по порядку. Недорого». «Так точно, тер-генерал». «Свободно». «Разрешите идти, тер-генерал?» «Разрешаю. Сегодня свободно. Завтра на утреннее построение вместе со всеми. Поняла?» Аврора развернулась на каблуках и направилась к выходу. Внутри нее все пело и танцевало. Она свободна, ее не выгонят. Слава великому космосу! Генерал проводил девушку взглядом. Джон вышел из комнаты отдыха, где и слушал весь разговор. «Да, если бы не видеозапись, надо будет показать ее всем курсантам и сказать, что если еще хоть раз, хоть одна сволочь, всю сволочь выцепить не удастся, это так, но может хотя бы затаяться, думаешь? Ну, можем попробовать. А Аврору надо направить на дополнительные тренировки к Кугуару. Пусть погоняет девчонку. Задатки-то у нее есть, и замечательные». Генерал с другом еще раз проглядели 10 секунд записи боя и переглянулись. На их лицах цвели одинаково довольные улыбки. По делам. Они очень не любили насильников. Не успела Аврора выйти из кабинета, как буквально за первым же углом на нее налетело что-то живое и объемное. Подхватило, завертело, ощупало. «Ты в порядке?» Каким чудом Рон не получил от нее ни одного удара? Скорее всего, потому что опасности не было. Было беспокойство за нее, страх, тревога. А вот желания обидеть, напасть, причинить вред не было. Они тебе ничего не повредили? Аврора кое-как выдохнула. Пусти! Ты мне скорее ребра переломаешь. Ребра я этим четверым сурапасом переломаю. Сурапас. Редкостно вонючее пресмыкающееся с Диметры-3. Вырабатывает особую слизь, запах. Гибрид скунса в панике. Дуриана и грязных носок месячной носки. Змеей прошипел Рон. Вот пусть только выйдут и... Под трибунал захотел? Аврора дернула приятеля за руку. Здесь же везде камеры. А ты думаешь, остальные им это простят? Что простят? Что они пытались или что не удалось? Рон замер, словно налетев на стену. Аврора выскользнула из его рук и направилась по коридору, подальше от административной зоны. А то наговорят сейчас, а лезть потом в сеть, чистить записи. Только не в таком состоянии. Рон догнал ее уже во дворе. «Аврора, подожди, пожалуйста». «Жду». Сейчас они были у всех на виду, но говорили очень тихо. «Ты обо мне так думаешь?» Аврора посмотрела на него с удивлением. «Тебя это волнует?» «Да, ответь, пожалуйста». Девушка помолчала. «Вообще-то да». Рон вел себя странно. С самого начала учебы Аврора ловила на себе вполне определенные взгляды и анализировала их не хуже компьютера. Тип первый – шлюха на пару раз. Тип второй – баба здесь, плавно переходящий в тип первый. Тип третий – уберите это, а то я сам уберу. Рон же, твое поведение не вписывается в общие рамки, наконец сформулировала девушка. Причин этому я не знаю, соответственно, могу предположить, до 30 разных вариантов исходных предпосылок. В зависимости от этого надо формировать и последующие мнения. «Линейное мышление», – попытался пошутить парень. Шутку не приняли. Многовариантное, если ты играл в трехмерные шахматы. «Могу и с тобой сыграть». «Проиграешь». «Может быть. Аврора, ты и правда обо мне так плохо думаешь, что я такой же, как они?» Аврора закатила глаза. «Рон, я же сказала, в зависимости от...» «Нет, а просто по-человечески то, что ты чувствуешь». Девушка чуть не плюнула. «Вот ведь ловушка. Как ни скажи, все попадешь. Хотя, а я могу позволить себе такую роскошь, как чувство?» Синие глаза погрустнели. «Ну, хотя бы разговаривать с тобой я могу». «Ты со мной разговариваешь». «Как друг». «Ну да. Разве нет?» «Иногда мне кажется, что ты меня не понимаешь. Иногда, что не хочешь понимать». «Рон, что ты от меня хочешь?» Вопрос прозвучал так, словно его задал какой-нибудь доисторический компьютер с оперативкой в 200 мег. Девушке было не слишком хорошо. Стресс, гауптвахта, лазарет. Такое кого угодно подкосит, а тут еще разбирайся в тонкостях человеческой психологии. Да пропади вы все пропадом! Кажется, Рон это почувствовал. Давай мы с тобой потом поговорим. Тебя проводить? Нет. Аврора развернулась и пошла к общежитию. Чего ей стоило держать спину прямо и идти четко, игнорируя злобные, удивленные, восхищенные взгляды. Хотя последних тоже было немало. Аврора знала от матери, тебя уважают и боятся, когда ты сильная. Прояви слабость, и тебя сожрут. Поэтому она выглядела так, словно каждый день размазывала по полу десяток парней. А что выворачивала наизнанку? Ну, может, она перед этим съела что-то несвежее. Консервы-то с 10-летним сроком годности. Там концентратов, банка лопается. И только в своей комнате Аврора позволила себе упасть на кровать прямо в форме и отключиться. Сегодня она может не участвовать в общей жизни, завтра – на построение, а пока – отключка. Система перезагружалась, для восстановления нужен полный покой. Аврора не знала, что после ужина генерал объявил общее построение для всех – курсантов, преподавателей, обслуги. Даже секретарей, впрочем, не военно обязанных на базе просто не было. «Здравия желаю, курсанты!» – начал он. «Что ж вы так?» Изумление на лицах не отразилось. Про историю с Авророй за это время не узнали только куриные комбайны. «Охотимся на беспомощных девчонок в душе, да еще с таким потрясающим результатом!» Алексис кивнул помощнику, и на большом голом экране за его спиной загорелось изображение драки. По его просьбе техники потерли самые впечатляющие детали обнаженной Авроры, и выходило, что девушка в чем-то вроде купальника, зато сама драка сохранилась в полном объеме, а наблюдали за ней расширенными от ужаса глазами. Соплячка с первого курса в долю секунды превратилась в хищную опасную гадину, которая может одна уделать четверых, и это не монтаж. Больше-то из душевой никого не вынесли, да и травм было бы больше. Мужчины дрались бы, а она просто убивала с максимальной жестокостью. Не добила сразу просто потому, что с такими повреждениями и без вовремя оказанной помощи на базе образовалось бы 4 трупа. Сцену после боя, где Аврору выворачивала наизнанку, генерал также обрезал лично. Но что бы она изменила? Девушку уже боялись, а судя по взглядам... «Если кто-то рискнет еще раз, я его в лазарет класть не буду. А кто из вас станет жертвой, решайте сами. Девушка за себя постоит и останется безнаказанной. У половины из вас и десятой части ее способностей нет. Она слишком ценный кадр. Уяснили?» Молчание было гробовым. Был слышен даже тихий щелчок, с которым отключился голый экран. «Не слышу!» «Так точно, тайр-генерал!» Вот теперь дрогнул весь купол базы. Алексис обвел взглядом строй. «Разошлись!» Строй дрогнул. Рон прикусил губу изнутри. «Черная дыра! Вот эта девчонка! Этот ребенок, который и девушкой-то не выглядит в своей форме, так, подросток и такое!» Он был готов поверить во многое, но этот вкрадчивый голос, в котором читалось желание убить, хотя нет, не это напугало парня, который в своей жизни уже знал многое и видел смерти людей и инопланетян. Желание убить не так страшно. Страшно желание сдохнуть самой, но сделать это, сомкнув клыки на глотке врага. Вот это было. Пусть я умру, но с собой я заберу сколько смогу. Ты видел? Охренеть! Хреней! Разрешил Рон Тарпину. Приятель не вызывал у него сильных положительных эмоций, но с ним было проще, чем без него. Этакий центр сплетен. Только слушай и поддакивай. Ты видел, как она их? Я бы так не смог. А она? Да что она? Едва-едва. Придурок, что ли? Нам же крутили с замедлением в десятку. Ты слышал, как слова тянулись? Там в углу экрана индексы были. Хоть глаза бы протер. Напустился Тарпен на неосторожно ляпнувшего. «Да уж, не просто так девочка в армии отпахала», — ухмыльнулся Рон. «А вообще, генерал прав, я бы тоже придурков лечить не стал. И ребят один из подпевал из увеченной четверки, сар Тиверней. Видимо, сам втайне надеялся полакомиться остатками добычи, и теперь картинно негодовал над жестокостью Рона. Ну, тут все было ясно. «Ребят? Насильников! Ты же сам слышал!» – прошипел Рон. «Да ладно! Чтоб с ней случилось! Бабы, они ж для того и суще...» Рон сам не понял, откуда возникла эта бешеная вспышка ярости. С его ростом это было несложно. 2 шага, и вот Сарти болтается в его руке, крепко ухваченный за глотку. «Знаешь, а вот у меня возникли гомосексуальные наклонности», – прошипел парень. «И я уверен, ты сегодня их со мной разделишь, куколка». Синие глаза были настолько выразительными, что Сарти взвизгнул. «Пусти! Ты чё, рехнулся? «А мне кажется, нет», — прогудел сзади тихий голос. Сарти дернулся и обвис. По штанам начало расплываться мокрое пятно. Рон скривился. «Засранец! Дерьмо! Выкинь это!» Рон отшвырнул от себя подонка. «Скажите, тер-полковник, а вы будете тренировать Аврору?» «Буду, лично. Девочка мне понравилась». Рон довольно улыбнулся. Полковник Дарми Кугуар был одним из лучших рукопашников армии вот уже несколько лет. Если он займется девочкой... «И после моих занятий, надеюсь, она раскроется. Кстати, Сарро, завтра тоже на занятия». «Так точно, тер-полковник», — вытянулся Рон. «Не тянись. Учти, если хочешь защищать женщину, надо делать это более эффективно. Есть как минимум 12 точек при ударе, по которым любая скотина сдохнет неотвратимо через пару дней». Рон улыбнулся. «Полагаю, это очень нужное знание, тер-полковник». Кугуар оскалился. И стало понятно, что фамилия, характер и прозвище полностью соответствовали друг другу. «Завтра на рукопашную ко мне». «Свободен». И исчез, не дожидаясь уставного «так точно, тер-полковник». Намек был более чем понятен. Жить хотелось всем. Аврора могла жить спокойно. Взглядами раздевать ее не прекратили, но подходить опасались. А полковник разводил руками. «Алекс, она двигается как машина». «В смысле? Идеально точно, выверенно. Если я ей говорю шаг на 30,2 сантиметра или на 2 градуса влево, она выполняет идеально, но в ней нету того, что было в душевой. Я в ней не вижу». «Так ты же ее и не насилуешь», — фыркнул генерал. «Еще мне сопливых девчонок не хватало». «А выкладывается по полной. Пару раз вообще падала. Сам знаешь, в лазарете откачивали. Девчонка молодец. Идеальная точность, скорость, самоконтроль. Но огня битвы в ней нет. А ты из нее валькирию хотел слепить?» Бои валькирий. Межпланетные состязания. Основные условия – красота девушек и невероятное мастерство боя. «Да куда там? Не возьмут ее туда». «Не понял. Ты ж говоришь, старается». «Да, но те живут в бою, а она работает. Просто работает. Нет, рукопашка – это не ее». «Да уж, с такими способностями и на бои. Вот-вот. Потому в ней азарта и нет. Голая математика. А если серьезно, она сильно предсказуема. Я бы не сказал. Иногда она вообще крутит совершенно нестандартные комбинации. Ну, тогда и не жалуйся». Кугуар плеснул себе еще на пару пальцев сока. Спиртное на станции допускалось очень редко. Из-за нарушения можно было нарваться даже на трибунал. «Буду жаловаться. У малышки есть все. Скорость, расчет, координация. Она гений. Но ей это просто не нужно. Она связана со штурвалом корабля. Разве это не обидно?» «Ей нет». «А мне да», —